Глава 8. Деволюция. Передача центральными правительственными органами властных полномочий местным органам. Из толкового словаря. 9+1. После месяца колебаний Горбачев наконец принял решение и поручил Шахназарову подготовить материалы для закрытой встречи с лидерами 9 республик. Посвященная ключевым вопросам управления в кризисной ситуации, она должна была состояться 23 апреля 1991 года. В кратком личном приглашении, направленном Ельцину, президент СССР предлагал обсудить в узком кругу ряд неотложных вопросов политического, экономического и социального характера. Совещание запланировали вдали от московской суеты, в Ново-Огарево. Правительственная дача в Ново-Огарево – комфортабельный комплекс примерно в 35 километрах к западу от столицы. Расположенная в идиллической местности на излучине Москвы-реки, она находилась в непосредственной близости к резиденции Горбачева. Брежнев вел здесь переговоры с Никсоном, Горбачев принимал Рейгана. 23 апреля Ново-Огарево стало синонимом деволюции власти в Советском Союзе. Ее передача от центрального правительства к республикам. Еще одним обозначением этого процесса стала формула 9+1. Единицей был президент, а девяткой – лидеры республик, принявших участие в мартовском референдуме. На самом деле Горбачев пригласил на совещание еще 15 участников, глав автономных республик и областей в составе РСФСР. Над собравшимися витала общая угроза экономического кризиса. Премьер-министр СССР Павлов и глава Госбанка Геращенко сообщили Горбачеву, что с начала года государственный бюджет недополучил 2/3 ожидаемых доходов. Российское правительство, а вслед за ним и другие республики, стали удерживать налоговые сборы, которые должны были поступать союзному государству. Забастовка шахтеров поставила многие отрасли под угрозу рецессии. Республики Средней Азии, перестав получать деньги из центра, решили отправлять хлопок на экспорт для покрытия дефицита своих бюджетов. Украина стала ограничивать поставки продовольствия в другие республики. Даже отдельные регионы начали вводить ограничения на вывоз товаров и акцизы на ввозимую продукцию. Результатом такого взаимного протекционизма стало дальнейшее ухудшение положения с продовольствием, паническая скупка и дефицит товаров. 10 апреля Павлов представил Горбачеву антикризисную программу, обновленную версию плана Рыжкова. Горбачев понял, что выжидать дальше нельзя. Нужно было либо выступить против сепаратизма республик, либо попытаться прийти с ними к политическому соглашению. Как обычно, он предпочел договариваться. За следующие 2 месяца в Ново-Огарево советский лидер прошел 9/10 пути к формуле «Союз суверенных государств», которую Ельцин предлагал с лета 1990-го. «По сути дела, круглый стол состоялся», комментировал у себя в дневнике Вадим Медведев. Горбачев ждал, что в ответ российский лидер пойдет на некоторые уступки с целью закрепить компромисс. В то же время Горбачев не мог четко объяснить даже самому себе, какое государство возникнет после пересдачи властных полномочий республикам. Вполне возможно, в Ново-Огарево этого не понимал никто. Горбачев и его помощники знали, что Ельцин будет всеми средствами бороться против союза с сильным президентом. Шахназаров предупредил своего начальника, что подписание союзного договора, скорее всего, будет означать отставку Горбачева. Но тот и слышать об этом не хотел. Он считал, что сумеет подчинить республиканских лидеров логике общего процесса. Его тактика заключалась в том, чтобы связать российское руководство обязательствами, которые ему было бы нелегко нарушить, объяснял Горбачев в мемуарах. Некоторые из ельцинского окружения осознавали, что вражда на самом верху разрушает страну. 28 марта, в день московского противостояния между российским парламентом и союзным президентом, Владимир Лукин пришел к Черняеву, которого знал с 1960-х годов. В ту пору они мечтали о реформах, а теперь находились в противоборствующих лагерях. Встреча, как видно, прошла хорошо. Черняев направил Горбачеву записку, в которой говорил, что у Лукина есть план, как вывести Ельцина за скобки. Умеренные депутаты в российском парламенте, группирующиеся вокруг Лукина, очень хотели бы скорейшего заключения союзного договора, продолжал Черняев. Георгий Арбатов, человек того же круга шестидесятников, призвал Ельцина прекратить вражду с Горбачевым и объединиться с реформаторски настроенными членами в руководстве КПСС. Ельцин готовился к выборам на пост президента России и был заинтересован, чтобы со стороны Союза, моей, как президента СССР, была проявлена лояльность, вспоминал Горбачев. Русский бунтарь также получил отрезвляющий опыт за границей, в Страсбурге, куда он приехал выступить перед парламентской ассамблеей Совета Европы. Многим европейским депутатам, особенно левым, не нравились ельцинские атаки на Горбачева, его риторика. Они видели в Ельцине демагога и опасного сепаратиста, которым двигала жажда власти. Столкнувшись с враждебностью аудитории, Ельцин прервал выступление и покинул Страсбург в раздражении и некотором смятении. Еще один сильный укол его самолюбию ждал в Париже. Президент Миттеран не пригласил российского лидера на встречу в Елисейский дворец. «Это был тяжелый удар», — вспоминал спустя годы Ельцин. Его неудачи во Франции контрастировали с новостями о государственном визите Горбачева в Японию и об оказанном ему восторженном приеме в Южной Корее. По возвращении в Москву Ельцин решил отойти от публичной вражды с Горбачевым и начать переговоры. При этом он по-прежнему не доверял советскому лидеру и ожидал от него только худшего. Окружение снабжало Ельцина информацией о том, что после подписания союзного договора Горбачев замышляет ввести президентское правление. Внутренние источники уверяли Ельцина, что все республиканские парламенты будут распущены, а исполнительная власть подчинена центру. Эти утверждения были не совсем беспочвенными, поскольку отражали настроения некоторых деятелей в партии и КГБ. Кроме того, Ельцина раздражали попытки Горбачева настроить против него лидеров национальных автономий внутри РСФСР. Возможностей для этого хватало. На Кавказе, в Чечне и Дагестане местные партийные деятели заигрывали с национализмом и растущими сепаратистскими настроениями. Еще одним крупным анклавом потенциального сепаратизма был Татарстан. В начале 1991-го Ментимер Шаймиев, партийный глава Татарской автономной республики, энергично разыгрывал этнонациональную карту. 16 марта Шаймиев победил на внеочередных выборах и стал президентом Татарстана. Среди его предвыборных тем было обещание забрать у Москвы контроль над нефтеперерабатывающими предприятиями и огромными автомобильными заводами на территории региона. Всего несколькими месяцами ранее Ельцин предложил сторонникам автономии Татарстана, Башкирии и других этнических анклавов в составе РСФСР взять столько суверенитета, сколько они смогут переварить. Но теперь амбиции Шаймиева и его заигрывание с Горбачевым угрожали целостности ельцинского проекта «Россия». Утром 23 апреля, перед открытием переговоров в Ново-Огарево, Горбачев держался спокойно, но в нем чувствовалось внутреннее напряжение. Зная взрывной характер Ельцина, не будучи уверенными, что его команда твердо решила идти на сближение, приходилось быть готовыми к любым неожиданностям, вспоминал Шахназаров. Когда у ворот Ново-Огарева показалась машина с российским лидером, напряжение начало спадать. Встреча происходила за закрытыми дверями, без советников. Во время перерыва Горбачев вышел с посветлевшим лицом. Он велел помощникам напечатать совместное заявление, согласованное на встрече. В тексте осуждались попытки достигать политических целей путем подстрекательства к гражданскому неповиновению, забастовкам, призывы к свержению существующих законно избранных органов государственной власти. Шахназаров, подготовивший проект заявления, заметил, что Горбачев пошел на принципиальные уступки. Вместо Советского Союза в документе кратко упоминался Союз. О новости стране и миру сообщили информагентство ТАСС и государственное телевидение. За обедом Ельцин и Горбачев подняли бокалы с шампанским и выпили за здоровье друг друга. Ельцин тоже осознавал, как много уступил Горбачев. «Систему союзного договора перевернули с ног на голову», объяснил его главный политический советник Бурбулис. «Теперь республики, а не центр, были основными архитекторами будущего добровольного союза». Но старые подозрения сменились новыми. Почему Горбачев так легко согласился на столь значительные уступки? Может, это лишь новая хитрость, призванная продлить агонию тоталитарного центра? Историк из ельцинского лагеря позже назвал Ново-Огаревское соглашение очень сильным политическим шагом Горбачева. По его словам, советский лидер использовал договоренность с Ельциным как защиту от партийных консерваторов на пленуме КПСС, который открывался на следующий день. Но существовала ли в действительности нужда в такой защите и такой политической ценой? Партийным консерваторам некуда было деваться. Самые энергичные из них – Олег Шенин и секретарь Ленинградского обкома КПСС Борис Гедаспов с нетерпением ждали очередного пленума, чтобы в который раз устроить генсеку разнос. Но для полноценного мятежа у них не было ни программы, ни риторики, ни достаточной воли к власти. Совместное заявление в Ново-Огарёво застало их врасплох. «Что же вы, братцы, сделали? Отдали власть, а с нею союз», — упрекнул Шахназарова, один из членов Политбюро на пленуме. Горбачев начал пленум с предостережения. Он сказал, что хочет избежать открытого конфликта между консерваторами и демократическими экстремистами. Такое столкновение означало бы конец мирного конституционного процесса, скатывание страны к анархии и бунту, а в конечном итоге к настоящей диктатуре. Критики-консерваторы ожидаемо разразились шквалом обвинений. Секретари ЦК, поголовно протеже Горбачева, невозмутимо слушали, как один оратор за другим осыпали генсека оскорблениями. Затем пришла очередь Горбачева всех удивить. Он объявил, что готов уйти с поста генерального секретаря. Этот демонстративный жест в духе царя Ивана Грозного обезоружил сторонников жесткой линии. Словно по волшебству, разгневанные партийные тяжеловесы превратились в послушных и преданных подданных. В обстановке всеобщего смятения президент Казахстана Назарбаев, член Политбюро и участник новоогаревских переговоров, сыграл роль посредника. Горбачев согласился остаться генсеком. Через несколько дней после Ново-Огаревского заявления Шахназаров сказал британскому послу Родрику Брейтвейту, что теперь все зависит от поведения Ельцина. Он еще может загнать Горбачева в угол. С консерваторами далеко не покончено. Лучше бы Горбачев расколол партию, сетовал Шахназаров. Британский дипломат заметил, что помощник Горбачева не исключил возможности военного переворота. «Это первый человек на такой должности, от кого я слышал подобное». Спустя несколько часов Брейтвейт встретился с лидером Российской коммунистической партии Иваном Полосковым. Тот одновременно нападал и защищался, утверждая, что Ельцину никак не победить на президентских выборах. Даже если Ельцина изберут, у него нет программы, и через год или около того он выйдет из игры. Брейтвейт послал телеграмму в Лондон о шатком перемирии в Москве. Он решил, что с эпитафией Горбачеву можно подождать. Встреча в Ново-Огарёво принесла Горбачеву тактический успех, но новый формат переговоров только подогрел аппетит руководства республик. По воспоминаниям Руслана Хасбулатова, Горбачев совершил психологическую ошибку. Уступками он подтвердил республиканским партнерам лидерскую слабость и нерешительность. «Стремление к обладанию властью – сильнейший императив в политической элите», – заключил Хасбулатов. По его мнению, Горбачев был странным политиком, не понимающим, как работает власть. Выводы Хасбулатова согласуются с исследованиями и наблюдениями ученых, аналитиков авторитарных политических культур. В конечном счете, Ново-Огарёво стало площадкой, где республиканские правители смогли встречаться и сговариваться за спиной Горбачева. В конце мая Лукин после встречи с Шахназаровым передал Ельцину предложение Горбачева. Партнеры настроены на скорейшее завершение процесса подготовки договора и видят в нас ту соломинку, схватившись за которую, они могут решить эту сложнейшую проблему. Горбачев, продолжал он, согласен, что национальные автономные области, такие как Татарстан, не будут подписывать документ. Его подпишет только Российская Федерация. Ельцин и российский парламент получат право вето на все важнейшие решения, принимаемые на уровне Союза. РФ будет полностью контролировать налогообложение на своей территории. Взамен Горбачев хотел ввести федеральный налог, поступления от которого шли бы непосредственно в центр на финансирование центральных министерств и армии. Лукин убеждал российского лидера пойти на сделку, но Ельцин ее отверг. Он хотел всей полноты власти. Российские демократы и их друзья. Зимой и весной 1991-го компания BBC снимала в Москве многосерийный документальный фильм «Вторая русская революция». Для многих интеллектуалов в советской столице название фильма отражало дух времени. Американский политолог Марк Гарселон писал, что ядро российского демократического движения состояло преимущественно из людей, работавших в институтах и лабораториях ВПК и Академии наук СССР. Он назвал этот феномен «восстанием специалистов». То было время, когда историк французской революции Юрий Афанасьев мог вывести сотни тысяч людей на митинг, ученый-социолог Владислав Ардзинба стал лидером небольшой нации, историк итальянского возрождения Леонид Баткин консультировал лидера России, а физик из исследовательской лаборатории Аркадий Мурашов представлял российскую демократию на встречах в Конгрессе США. Даже самые рассудочные и холодные головы были ослеплены революционными эмоциями и переполнены ощущением своего исторического предназначения. Один из демократических активистов того времени позже вспоминал, что он и его коллеги хотели свободы информации, путешествий и прав интеллектуальной собственности. Все свои надежды на справедливое жизнеустройство интеллигенция связала с западной моделью. Знаниями по экономике обладали тогда только единицы. Что касается споров о допустимой без ущерба экономическому развитию инфляции, а также государственного устройства, то они воспринимались как абстрактные предметы, как если бы это были дискуссии по проблемам квантовой механики. 13 апреля 1991 года организаторы «Демократической России» собрались в Москве накануне большой конференции. По их утверждениям, движение насчитывало 300-400 тысяч активистов и примерно миллион последователей. Однако эта значительная сила была раздроблена и дезорганизована. Единственное, что объединяло активистов, страстное желание избавиться от Горбачева и советского государственного аппарата. С докладом о политической ситуации выступил историк Юрий Афанасьев. Он говорил о неизбежности экономического кризиса, вызванного распадом плановой экономики и унитарной империи, и росте недовольства, которое подтолкнет рабочих к забастовкам. Эту тему Афанасьев продолжил на следующий день, открыв конференцию. Он призвал демократов укреплять связи с бастующими шахтерами Кузбасса и обратиться к рабочим Белоруссии. Это создаст политическую опору, с которой можно будет диктовать условия Горбачеву. Он настаивал на отставке президента и отстранении его правительства от власти. Или мы вместе с Горбачевым и Павловым будем улучшать социализм, или мы преодолеем его, говорил Афанасьев не без сарказма. Всю экономическую и политическую систему в стране нужно переделать наново. Некоторые участники движения, продолжал он, считают такой курс слишком радикальным, новой формой большевизма. Ничего подобного, возражал Афанасьев. Путем реформ, постепенно, ненасильственным путем, перейдем к либерализму. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров высмеял страхи тех, кто боится реакционеров и стремится спасти Горбачева. Елена Боннер, вдова Андрея Сахарова, согласилась, что с Горбачевым в политическом смысле покончено. «До каких пор?» – риторически вопрошала она. движение и интеллигенция России будут плестись в хвосте событий. На конференции присутствовал 42-летний физик Михаил Шнайдер, вдохновленный польским круглым столом 1989 года. Он составил график передачи власти от Горбачева демократическим силам. По расчетам Шнайдера, в апреле 1991-го Горбачев должен был начать переговоры за круглым столом между всеми политическими силами и сложить с себя руководство партией, отменить государственную монополию на телевидение, распустить партийные организации в правительстве, КГБ, армии и милиции. К концу мая Горбачев был обязан расформировать Кабинет министров и Верховный Совет СССР. Пока демонтировалось старое государство, республиканским лидерам предстояло образовать Временное правительство. 1 октября учредительные собрания республик подписали бы новый союзный договор, а в конце месяца состоялись бы выборы Всесоюзного учредительного собрания. В случае отказа Горбачева сотрудничать, Демократической России следовало объявить общенациональную политическую забастовку, рассуждал Шнайдер. Еще одним политическим координатором движения был 37-летний Владимир Боксер, в прошлой жизни врач-педиатр. По его мнению, российский народ распадался на три группы. Лишь треть Боксер считал демократически настроенными, поскольку они поддерживали Ельцина и отвергали союзное государство и Горбачева. Другую треть он отнес к реакционным и консервативным силам. Они выступали за сохранение Союза и отвергали идею президентства в России. Третью промежуточную группу Боксер называл «болотом». С помощью энергичной пропаганды и мобилизации «болото» можно было убедить, и тогда российская демократия восторжествует. К этому времени ведущие российские демократы исходили из того, что все республики СССР станут отдельными государствами. Чтобы победить, российская демократия должна была поддержать каждое движение за независимость, признать все этнические автономии, даже внутри РСФСР. Этнические столкновения провоцируются цеплявшейся за власть коммунистической номенклатурой, ее агентами и коррумпированными коммерческими структурами, утверждала Елена Боннер. «Если демократы в других республиках откажутся вас поддержать, вы кончились», заявила она собравшимся. Правозащитник Лев Пономарев заключил, что для обеспечения мирного переходного процесса правопреемница СССР может стать лишь федерация или конфедерация демократических государств. Но он же признал, что лидеры движений в Прибалтике, Рух на Украине и в других республиках отвергают федеративное государство даже в посткоммунистическом обществе. Новогорёвское заявление шокировало лидеров Демократической России. Им казалось, что Ельцин пошел на сговор с Горбачевым за их спиной. К их огорчению, забастовка горняков быстро прекратилась. Афанасьев и Боннер считали это капитуляцией перед центральными властями. А как же общенациональная политическая стачка? А как же шахтеры и российская солидарность? Зачем упускать шанс отстранить Горбачева и его правительство от власти и провести настоящий, а не показной круглый стол с истинными демократами и демократическими лидерами в республиках? Правой руке Ельцина Геннадию Бурбулису пришлось убеждать сбитых с толку радикалов, что никакой закулисной сделки нет. Решение Ельцина работать сообща с Горбачевым он назвал единственной государственной основой для преобразований. При всей неоднозначности Новогорёвского документа Ельцин – демократ. Бурбулис добавил, кто-то считает, что Горбачев выиграл, а я считаю, ситуация в наших руках. Время оставить подозрения и сосредоточиться на президентской кампании Ельцина. Бурбулис назначил себя главным координатором этой кампании. Он даже рассчитывал стать кандидатом в вице-президенты. После многочасовых дебатов гнев сторонников демократии утих. Собрание движения проголосовало выдвинуть Ельцина президентским кандидатом от Демократической России. Против выступил только один делегат, семеро воздержались. Те в США, кто следил за событиями января-марта 1991 года, среди них как правые республиканцы, так и либеральные демократы, были восхищены энергией и бесстрашием российского демократического движения. В их глазах Ельцин и активисты демократической России не покорились силам реакции. Более того, они вышли из опасного противостояния с возросшими силами, с более широкой массовой поддержкой. На американцев произвело особо сильное впечатление то, как решительно и мощно российские демократы поддержали независимость Прибалтики. В Национальном фонде демократии National Endowment for Democracy в Вашингтонском центре, который финансировал Конгресс, Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, Надя Дюк и российский диссидент Владимир Буковский считали, что нужно всячески помочь Ельцину как главному союзнику прибалтов. Демократическая Россия получила грант в 2 миллиона долларов от Института Крибла, основанного на деньги миллиардера Роберта Крибла, сторонника и спонсора Рональда Рейгана. На эти деньги Бурбулис и его друзья организовали 120 мастер-классов и семинаров в Москве, тренинги демократии в российских регионах, а также конференции и школы в эстонском Таллине. Кроме того, они закупили копировальные аппараты и компьютеры, которые очень пригодились Дем России во время мартовского референдума и позже для президентской кампании Ельцина. В КГБ обо всем знали, но ничего не делали. Получатели американских грантов были народными депутатами и обладали неприкосновенностью. Закона, запрещающего советским парламентариям получать иностранную помощь, тогда не существовало. Еще одним другом российской демократии стал Национальный демократический институт – National Democratic Institute. Эта организация, тесно связанная с Демократической партией США, действовала как ее внепартийное и неправительственное подразделение. Одним из волонтеров был аспирант Стэнфордского университета Майкл Макфол, который весной 1991-го приехал в Москву собирать материалы для своего сравнительного исследования демократизации в Советском Союзе и Южной Африке. Макфол был на учредительной конференции Дем России и на ее конференции в апреле. Там он встретился и подружился с Владимиром Боксером, Михаилом Шнейдером и Олегом Румянцевым, блестящим молодым российским парламентарием, который участвовал в написании Демократической Конституции РСФСР. Много лет спустя Макфол, уже бывший посол США в России, вспоминал, что в том году он и его друзья были демократическими идеалистами. Он был убежден, что если эти люди придут к власти, новая эра партнерства между США и Россией станет не только возможной, но и весьма вероятной. В начале апреля 1991 года в Советский Союз прибыл Ричард Никсон. Он хотел понять, насколько далеко зашел советский кризис. Первым из крупных политиков США Никсон побывал в странах Балтии, а также съездил в Грузию и на Украину. В Москве он встретился с Шеварднадзе, Примаковым и Крючковым, но так и не смог договориться о приеме у Горбачева и Ельцина. Те были слишком заняты текущими делами. Советник Никсона, советский эмигрант Дмитрий Саймс, придумал оригинальную уловку. В холле московского президент-отеля, где они остановились, бывший американский президент и его консультант начали в полный голос обсуждать предстоящую встречу с Ельциным. Саймс правильно рассчитал, что их разговор подслушают в КГБ и передадут Горбачеву. Действительно, через несколько часов позвонил секретарь советского лидера и пригласил Никсона на встречу. Затем Саймс связался с Лукиным и сообщил ему, что Никсон увидится с Горбачевым. Ельцин сразу же нашел время для экс-президента США в своем плотном графике. Никсон использовал обе встречи для щедрых интервью американским СМИ, причем сделал это весьма предвзятым образом. В его описании Горбачев выглядел уставшим и исчерпавшим себя политиком из прошлого. При этом Никсон не скупился на похвалы Ельцину, который был готов к быстрым и решительным реформам. «Горбачев – это Уолл-стрит, а Ельцин – Мейн-стрит», объяснял Никсон в интервью «Нью-Йорк Таймс» на понятном американцам языке. Ельцин мог бы стать революционным лидером. В нем есть животный магнетизм, у него железная хватка, заявил он. Спустя несколько дней со страниц популярного журнала «Тайм» Никсон превозносил Ельцина за то, что тот полностью отвергает философию коммунизма, поддерживает частную собственность, хочет немедленно предоставить независимость Прибалтике и урезать всю советскую помощь Кубе, Афганистану, Анголе и другим лузерам третьего мира. Правительство США должно помогать не Горбачеву, а Ельцину и его способным советникам, заключил Никсон. «Конечно, это обидит Горбачева», — добавил он. «Но мы должны помнить, что он нуждается в нас гораздо сильнее, чем мы в нем, и что курс на Ельцина правилен с моральной точки зрения и отвечает национальным интересам Америки». Никсон ушел от Ельцина еще с одним открытием. Он знает, что у Советского Союза нет будущего. Никакого. Если будущее есть у России, то оно заключается в Ельцине. Еще до заявления Никсона Буш и Скоукрафт испытывали давление тех, кто требовал усилить помощь Ельцину и российским демократам. В телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джулио Андреотти Буш жаловался: «Здесь, в некоторых кругах, особенно в крайне левых и правых, Ельцин – герой. Если бы только Горбачев дал Прибалтике уйти из Союза, он получил бы огромную поддержку в Европе и в США», – задумчиво сказал американский президент. Андреотти ответил, что для Горбачева это политически опасный шаг. По словам итальянского премьера, так считал и Папа Римский. Ватикан не настаивал на суверенитете Прибалтики. Путь к независимости там видели в постепенных политических и экономических преобразованиях под контролем союзного центра. Президент США с этим согласился. Ельцин говорит правильные вещи, но все лидеры, с которыми Буш беседовал, считают, что он демагог и станет диктатором, когда придет к власти. 29 марта Буш принял в Белом доме председателя Верховного Совета Эстонии Арнольда Рюйтеля и эстонского министра иностранных дел Ленарта Мэри. Рюйтель поблагодарил президента США за содействие в январском прекращении насилия в Прибалтике. Эстонский политик хотел, чтобы Буш заставил Горбачева начать переговоры о выходе Прибалтики из СССР. Помощники Буша советовали ему проявить участие к прибалтам, но президент дал им понять, что его больше волнует будущее Горбачева, чем независимость Балтии. Он вдруг спросил гостей: «А Горбачев уцелеет? Если бы мы делали ставки, вы бы поставили $10 на то, что он уцелеет?» Рюйтель ответил, что для Запада лучшим способом помочь Горбачеву было надавить на него по вопросу о выходе Прибалтики из Союза. Это бы укрепило российскую демократию и помогло бы Горбачеву утвердиться. Мэри заявил, что Горбачев стал заложником 7000 генералов, мечтающих стать маршалами, а также КГБ, который всегда держал всю страну под пятой и был главной опорой Горбачева еще при Андропове. Действуя сообща, Запад, Прибалтика и российские демократы могли бы освободить Горбачева от его зависимости от силовиков. Для Буша такая логика была неожиданной, но, поразмыслив, президент США остался при своем прежнем мнении. Постепенные изменения, управляемые из союзного центра, были единственным путем преобразования СССР. Вместо того, чтобы подталкивать Горбачева к рискованным действиям, которые могли бы вызвать правый переворот, Буш хотел бы, чтобы движение прибалтов к независимости было более медленным и осторожным. Накануне встречи в Ново-Огарево Скоукрафт попросил экспертов ЦРУ и других ведомств проанализировать ситуацию. Что может спровоцировать уход или смещение Горбачева? Кто может прийти ему на смену? Ведущий аналитик ЦРУ по советским делам Фриц Эрмарт решил, что настал момент высказать все, что он думает о советском кризисе. В служебной записке под названием «Советский котел» он писал: «Экономический кризис, стремление к независимости и силы антикоммунизма разрушают Советскую империю и систему управления. Централизованная плановая экономика подорвана безвозвратно и больше не является целостной системой. КПСС также распадается на фрагменты. Авторитет Горбачева обрушился почти до нуля из-за его политических блужданий и неудач». Эрмарту представлялся вероятным насильственный румынский сценарий декабря 1989 года, при котором и Горбачев, и Ельцин, возможно, были бы убиты. Согласно другой версии, консерваторы могли устроить путч против Ельцина и демократических сил. В качестве возможных исполнителей эксперт назвал Крючкова, Язова, маршала Охромеева и командующего сухопутными войсками СССР Валентина Варенникова. «В любом случае, — заключил Эрмарт, — СССР либо распадется, либо уже не сможет восстановить свой прежний потенциал сверхдержавы и мировое влияние». В частном порядке Эрмарт считал план Ельцина по выстраиванию новой конфедерации снизу более долговечным решением, нежели Горбачевский союз с доминирующим центром. Записка была настолько скандальной, что руководство ЦРУ несколько дней не могло решиться отправить ее Скоукрафту. Наконец, 29 апреля, директор разведслужбы послал советнику президента США переработанный вариант записки, в которую вошли лишь отдельные положения советского котла. «Эпоха Горбачева фактически завершилась», — говорилось в записке. «Даже если через год Горбачев останется на своем посту, реальная власть, вероятно, окажется в руках консерваторов или республик. Если же Горбачева сместят в ближайшее время, скорее всего, это сделают сторонники жесткой линии, которые станут править через слабое подставное лицо либо создадут нечто наподобие Комитета национального спасения». Скоукрафт посчитал документ слишком пессимистичным. В его сознании не укладывалось, как русские могут зайти столь далеко в своей иррациональной вражде, что разрушат собственное государство. К тому же на фоне соглашения между Горбачевым и Ельциным, победы Горбачева на пленуме КПСС и прекращения забастовок, мрачные сценарии ЦРУ стали выглядеть менее правдоподобными. «Эксперты ЦРУ, — считал Скоукрафт, — симпатизируют Ельцину и недооценивают способность Горбачева выходить сухим из воды, как он это уже не раз делал». Буш согласился с такой точкой зрения. Президентство Ельцина. Президентская кампания в России прошла на редкость поспешно. Официально она стартовала в середине мая, когда были зарегистрированы кандидаты, и продлилась меньше месяца. С 21 по 25 мая в Кремле состоялся еще один внеочередной съезд народных депутатов РСФСР, на что ушли немалые деньги. В течение 4 дней российские депутаты утвердили регламент выборов и ограничили пребывание президента на посту 2-5-летними сроками. Съезд также утвердил Ельцина и еще 5 кандидатов в президентской гонке. Самым видным соперником Ельцина стал бывший глава советского правительства Николай Рыжков, которого демократическая пресса окрестила плачущим большевиком, подтрунивая над его эмоциональностью. Вместе с тем решение Рыжкова вступить в гонку после пережитого недавно сердечного приступа вызывало у многих уважение. Кандидатом в вице-президенты в паре с Рыжковым шел генерал Борис Громов, который руководил выводом советских войск из Афганистана, а затем стал заместителем министра внутренних дел. На пост президента претендовал еще один военный, командующий Уральским военным округом генерал Альберт Макашов. Он яростно критиковал решение Горбачева о выводе советских войск из Восточной Европы и был почти карикатурным воплощением всего, чего так боялись и ненавидели московские либералы. Откровенный антисемит и поклонник Сталина, Макашов отвергал программу 500 дней и выступал против приватизации земли и недвижимости. Еще один кандидат в президенты, Вадим Бакатин, бывший министр внутренних дел, апеллировал к коммунистам, стоящим за реформы. Наконец, председатель Кемеровского облсполкома Аман Тулеев баллотировался как представитель рабочих и шахтеров Кузбасса. Никто из кандидатов не мог соперничать с Ельциным по известности и народной поддержке, однако каждый из них отбирал у лидера какую-то часть электората. Рыжков и Бакатин выступали как центристы, желающие перемен, но в рамках стабильности. Они говорили о переходе к рыночной экономике, но обращались к тем, кто боялся шоковой терапии, спекуляции землей и других рыночных потрясений. На популистском фланге Макашов и Тулеев обращались к недовольным беспорядками военным и готовым к забастовкам рабочим, а также простым людям, которые уже давно воспринимали перестройку и парламентские речи как политическую трескотню. Все кандидаты, однако, выступали за сохранение Советского Союза, хотя с изменениями и реформами. Это был вызов Ельцину и его акценту на сепаратизме России. Неприятным сюрпризом для ельцинской команды стало вступление в президентскую гонку 45-летнего Владимира Жириновского. Он выступал на антикоммунистической платформе, отличался необыкновенной энергией, щеголял научной степенью, знанием восточных языков и юриспруденции. Еврей-отец не помешал Жириновскому стать ярым русским шовинистом. Ходили слухи, не получившие полного подтверждения, что Жириновский занялся политикой с подачи КГБ. Владимир Вольфович мог лишить Ельцина поддержки тех россиян, которые ненавидели партийную верхушку и интеллигенцию и разделяли крайние ксенофобские и националистические взгляды. Геннадий Бурбулис, руководивший предвыборной кампанией Ельцина, полагал, что его соперники были тщательно отобраны именно для того, чтобы покрыть все основные ниши советского общества. Во многих регионах и национальных автономиях РСФСР электоральная база Ельцина была гораздо слабее, чем в Москве. Там только треть избирателей поддерживала его кандидатуру. Экономический кризис ударил по регионам особенно сильно. Магазины пустовали, с продовольствием были перебои, зарплаты задерживались или не выплачивались. Соперники Ельцина не без основания винили в произошедшем вражду Ельцина с Горбачевым и войну законов между центром и суверенной Россией. Бурбулис опасался, что Ельцин не сможет набрать большинства и будет объявлен второй тур. 14 мая он и другие организаторы из Демроссии собрались обсудить, как обеспечить победу Ельцина уже в первом туре. Бурбулис предложил, что для Ельцина будет лучше баллотироваться не как одному из кандидатов, а как работающему лидеру России, который занимается текущими экономическими делами и по этой причине не может сам активно участвовать в предвыборной кампании. Бороться с другими кандидатами от имени Ельцина должны были бы члены его избирательной команды и представители Дем России в регионах. Это была беспроигрышная стратегия. Активисты Дем России проделали впечатляющую работу. Они обратили скоротечный характер кампании на пользу Ельцину. Это была первая президентская гонка в истории России, где применялись западные избирательные технологии, в том числе социологические опросы, целевая реклама, современные коммуникативные приемы. К счастью, средства для всего этого были выделены государством. Российский съезд проголосовал за финансирование кампании из госбюджета, причем всем официально утвержденным кандидатам полагалась одинаковая сумма. Кроме того, закон о выборах позволял каждому сопернику сформировать за государственный счет свой штаб численностью до 100 человек. В штабе Ельцина некоторые прошли обучение на семинарах, финансируемых американским институтом Крибла. За Ельцина также болели многие знаменитости из интеллигенции. Известные на всю страну журналисты, ученые с мировым именем, художники и актеры. Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров даже снял о Ельцине документальный фильм. Центр изучения общественного мнения под руководством социологов Татьяны Заславской и Юрия Левады снабжал команду Ельцина свежими социологическими данными, которые позволяли его агитаторам бить в точку. Социолог Галина Старовойтова консультировала Ельцина по вопросам национальных автономий и меньшинств. Тысячи добровольцев от Демократической России участвовали в низовой агитации за Ельцина. Большинство были представителями бунтарской научно-технической интеллигенции, о которой шла речь ранее. К агиткомпании Ельцина примкнули и сотни тысяч фанатов, поклонников его революционной харизмы. Ельцин заполнил болезненный вакуум власти, созданный стилем правления Горбачева и крушением старого порядка. Он также вселил в своих поклонников новую надежду, доверие и почти религиозное обожание. Опросы Дем России показывали, что 20% избирателей составляли те, кто поддерживал Ельцина, несмотря на свое несогласие с конкретными положениями его программы. По заключению западных наблюдателей, многие русские выступали за Ельцина просто потому, что считали его своим, любителем выпить, попариться в русской бане и нырнуть в ледяную прорубь. Эта массовая безотчетная поддержка проявлялась в многочисленных и разнообразных формах. Например, экипажи Аэрофлота бесплатно развозили пачки ельцинских агитлистовок по российским городам, а волонтеры-пенсионеры разносили их по почтовым ящикам потенциальных избирателей. В российской глубинке библиотекари и учителя, равно как и рабочие предприятия, с воодушевлением участвовали в проельцинских митингах на местах. Долгое время Ельцин не мог решить, кого выбрать напарником, кандидатом в вице-президенты. Бурбулис, претендовавший на эту позицию, выглядел слишком умным и выражался столь замысловато, что многих это могло отпугнуть. Свердловские спичрайтеры Ельцина предложили кандидатуру военного героя, генерала ВВС Александра Рудского, который недавно обеспечил Ельцину большинство голосов на российском съезде. 42-летний Рудской воевал в Афганистане, его самолет сбили, но сам он выжил. Ельцин согласился сразу. Импозантный офицер с эффектными усами, Рудской отлично смотрелся на предвыборных плакатах, на него хорошо реагировала женская часть электората. К тому же он мог внести раскол в ряды российских консерваторов. Баллотируясь как работающий российский лидер, Ельцин не чурался популистских приемов. Вместо разговоров о неизбежных болезненных реформах он объявил о налоговых льготах для государственных предприятий, заводов и шахт. Другим указом Ельцин отменил непопулярный налог с продаж, введенный ненавистным для всех Павловым. Также он пообещал еще больше свободы национальным автономиям. Во время поездки в Тюмень, центр советской нефтяной промышленности, Ельцин заявил, что другие республики будут закупать нефть по мировым ценам, а нефтяники получат долю с этой прибыли. Перед тем, как ехать в Кузбасс, Ельцин попросил главу Банка России подготовить ему в дорогу мешок денег, которые он мог бы там потратить, чтобы подогреть энтузиазм своих избирателей. Российский лидер сохранял нарочитую недосказанность в отношении Горбачевского союзного договора. На встречах 9+1 в Новоогарёво Ельцин в основном отмалчивался. Ни одно из его кратких высказываний не стало поводом для газетных заголовков. На заседании российского парламента, где обсуждался союзный договор, Ельцин предоставил Хасбулатову объясняться и отвечать на вопросы. В то же время на предвыборных митингах в Кузбассе, на металлургических заводах и нефтяных предприятиях он призывал рабочих прямо на месте проголосовать за перевод их предприятий из союзного подчинения в российскую юрисдикцию. Соблазненные обещаниями повысить им зарплату, рабочие на некоторых митингах так и поступали. 6 июня Ельцин выступил в часовой телепрограмме «Кто есть кто». Это стало его первым появлением на национальном ТВ после того, как в феврале он призвал к отставке Горбачева. Государственное телевидение по-прежнему финансировалось и контролировалось центральным правительством, но каждого кандидата в президенты приглашали на программу для интервью в прямом эфире. Ельцин прибыл в студию за 5 минут до начала съемок, видимо, задержался из-за пробок на дороге. Ведущий передачи Игорь Фисуненко, следуя примеру американских дебатов, устраивал всем гостям допрос с пристрастием. С Ельциным, однако, такой подход не сработал. Его сторонники среди телезрителей сочли своего героя жертвой предвзятого журналиста и были возмущены. Многие стали немедленно звонить и требовать, чтобы Фисуненко прекратил свое возмутительное поведение. В итоге на телевидение поступило 3 больших мешка гневных писем. Позже, комментируя произошедшее, Фисуненко сказал, что поведение Ельцина и его сторонников показало их политическую нетерпимость, неготовность к диалогу и компромиссу. Ельцин проигнорировал круглый стол с остальными кандидатами, которые транслировали по телевидению 10 июня в прайм-тайм. Он не хотел опускаться до своих соперников. Отсутствием оппонента воспользовался Жириновский. Он сделал Ельцина главной мишенью своих нападок и сравнил с Лениным, заявив, что тот не строитель, а разрушитель российского государства. Жириновский выступал как русский шовинист, считал Россией всю страну в границах СССР, от Западной Украины до Камчатки, от Мурманска до афганской границы Средней Азии. По мнению Жириновского, советские республики, такие как Украина, Белоруссия и Казахстан, следовало ликвидировать, Россию разделить на административные территории, взяв этнические меньшинства под защиту президента. Жириновский апеллировал к низким инстинктам той публики, которая входила и в электорат Ельцина, менее образованным, агрессивным, симпатизирующим сильной руке, восприимчивым к радикальному популизму, но отождествляющим себя с распадающейся сверхдержавой. День голосования, 12 июня, прошел спокойно. Наблюдатели, как российские, так и западные, признали выборы свободными и честными. Огромный государственный аппарат, КГБ и местные власти не вмешивались, а, возможно, и не могли вмешаться в исход голосования. Горбачев, безусловно, выполнил свою часть соглашения с Ельциным. Тот набрал 57,3% голосов и победил в первом туре. Активнее всего за Ельцина голосовали Москва, Ленинград и другие крупные города, промышленно развитые районы, а также более образованные и молодые избиратели. Рыжков сильно отстал, набрав 16,85% голосов. Третье место неожиданно досталось демагогу Жириновскому, которого поддержали 7,8% избирателей. В тот же день состоялись и другие выборы. Жители Ленинграда и Москвы выбирали мэров своих городов, наделенных большей исполнительной властью, чем главы городских советов. Москва проголосовала за Гавриила Попова, а ленинградцы – за Анатолия Собчака. Оба были яркими фигурами в демократической России. Двумя годами ранее Андрей Сахаров рекомендовал перенести столицу России в другой город, а Москву оставить всесоюзным центром. Причины для такой перестановки были очевидны. Москва – общая столица для всех советских граждан. Однако теперь она перешла под контроль российских демократов, и Ельцин полагал, что город на семи холмах должен стать столицей России, а Кремль – его резиденцией. Победа Ельцина принесла ему международное признание. Его поздравили британский премьер-министр Джон Мейджор и канадский глава правительства Брайан Малруни, президент Франции Миттеран, предшественница Мейджора Маргарет Тэтчер и президент Чехословакии Вацлав Гавел. Российский лидер ждал признания Джорджа Буша. Он все еще помнил свой первый злополучный опыт в Вашингтоне в 1989 году, когда к нему отнеслись с пренебрежением. Теперь он хотел вернуться в столицу США триумфатором. Несколько месяцев люди Ельцина пытались договориться о приглашении от Буша, но Белый дом проинструктировал американского посла не давать Ельцину никаких авансов. В мае Бурбулис принимал у себя друзей и спонсоров из числа американских правых, главу американской политической организации «Моральное большинство» Пола Вейриха и миллиардера Боба Крибла. Они говорили гостям, что в России скоро восторжествует демократия. Американцы были поражены. «Вы утописты. Советская империя очень сильна и очень жестока», — говорили они. Вместе с тем гости из США сказали, что пора снова представить Ельцина американской политической элите и общественности. Они предложили пригласить его в Вашингтон в качестве гостя Конгресса. Поначалу Ельцин отверг эту идею. Либо он приедет как гость президента США, либо визит не состоится. Американцы заметили, что Ельцин, возможно, не в курсе, но Конгресс по Конституции ничем не хуже президента. И если Ельцина пригласит высший законодательный орган Соединенных Штатов, то и Буш не сможет его игнорировать. По возвращении в Вашингтон друзья российской демократии пустили в ход свои связи. Конгрессмены-республиканцы, в том числе лидер сенатского большинства Джордж Митчелл, а также сенаторы-тяжеловеса Роберт Доул, Стром Термонт и Джесси Хелмс, пригласили Ельцина выступить перед Конгрессом. Андрей Козырев, молодой министр иностранных дел РСФСР и доверенное лицо Ельцина, договорился о его встрече с лидером крупнейшего в США объединения профсоюзов AFL-CIO Лейном Керкландом, главой Пентагона Ричардом Чейни и министром торговли Робертом Масбахером. Козырев Андрей Владимирович родился в 1951 году. Министр иностранных дел РСФСР с октября 1990 по декабрь 1991 года. Аллен Вайнштейн, друг Ричарда Никсона и основатель Вашингтонского центра по продвижению демократии за рубежом, пригласил Ельцина на церемонию для вручения тому премии за демократизацию России. Еще до оглашения результатов выборов в Москве Белый дом объявил, что Буш примет Ельцина в ходе его официального визита в США. Позже Бурбулис сказал Криблу: «Боб, это твоя заслуга». Владимир Лукин, который тоже участвовал в подготовке поездки Ельцина, был обеспокоен сильным креном его команды в сторону американских правых. Находясь в Вашингтоне в мае, Лукин встретился с Генри Киссинджером. «Сильная демократическая Россия поможет стабилизировать, а не разрушить Советский Союз, что было бы хорошо и для Соединенных Штатов с Западом», утверждал Лукин. Патриарх американской реальной политики с этим, похоже, согласился. Кроме того, Лукин связался с Александром Солженицыным, который жил в Кавендише, штат Вермонт. Встреча Ельцина со всемирно известным русским писателем, известным своей острой критикой американской демократии, могла бы скорректировать чрезмерно восторженный американизм российского лидера. Но Бурбулис использовал свое влияние, чтобы воспрепятствовать этому замыслу. В итоге Ельцин оказался слишком занят, чтобы увидеться с Киссинджером и Солженицыным. 19 июня самолет Ельцина приземлился на авиабазе «Эндрюс» в Мэриленде. Отсюда начинали свои официальные визиты в США Хрущев, Брежнев и Горбачев. На следующее утро российский избранник в сопровождении Бурбулиса, Козырева и Лукина посетил Пентагон, где заявил Чейни, что Россия готова демонтировать советскую оборонную промышленность. Затем состоялась встреча с Робертом Масбахером и бизнесменами в Министерстве торговли. Ельцин сказал им, что экономика и ресурсы России открыты для частных инвестиций. Во второй половине того же дня Ельцин прибыл в Белый дом для встречи с Бушем. Перед визитом американский президент прочел записку Скоукрафта, в которой рекомендовалось развивать отношения с Горбачевым и Ельциным параллельно. Сделать это, по мнению президентского советника, было совсем несложно. Каждый из них нуждался в одобрении и признании Америки даже больше, чем прежде. Выступая перед прессой в уютном саду роз у Белого дома, президент США приветствовал гостя как первого демократически избранного лидера за всю тысячелетнюю историю России. Он тут же сбалансировал это заявление ремаркой о том, что смелая политика президента Горбачева стала решающим фактором, который позволил нам покончить с холодной войной и сделать Европу единой и свободной. Затем хозяин и гость прошли в овальный кабинет. В присутствии советского посла Буш сказал Ельцину: «Я президент США, а Горбачев президент СССР, и поэтому мы будем взаимодействовать друг с другом. Но это не значит, что мы не можем вести дела с вами». Ельцин был рад, что Буш наконец-то принял его в качестве международного партнера. Он сообщил, что союзный договор, вероятно, будет подписан в июле, но Грузия и три прибалтийские республики выйдут из состава Союза. Ельцин говорил и о других возможных сценариях. Россия в случае срыва союзного договора, благодаря двусторонним экономическим соглашениям с республиками, сохранит экономические договоренности. Он добавил, что при любом из вариантов вся оборонная промышленность, нефть и газ, а также остальные ресурсы на территории РСФСР будут под его контролем, поэтому западным нефтяным компаниям следует иметь дело непосредственно с российским правительством. «Мы больше не нуждаемся в услугах из центра. Нам не нужна командная система. Мы хотим ее уничтожить. Весь бизнес будет свободным», — пояснил Ельцин. Находясь в Белом доме, российский президент неожиданно стал участником странного эпизода, связанного с судьбой его соперника. Ранним утром 20 июня избранный мэр Москвы Попов попросил американского посла Джека Мэтлока встретиться с ним в посольской резиденции Спасо-Хаус, где передал ему записку следующего содержания: «Готовится переворот с целью свержения Горбачева. Проинформируйте Бориса Ельцина». На другом листке бумаги Попов назвал заговорщиков: глава советского правительства Павлов, председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и спикер Верховного Совета Лукьянов. Мэтлок немедленно отправил в Вашингтон секретное сообщение, предназначенное только для Буша, Скоукрофта и Бейкера. Из-за разницы во времени они получили донесение прямо накануне приезда Ельцина в Белый дом. Это полностью изменило тон и содержание беседы в овальном кабинете. Американцы сообщили Ельцину о предупреждении Попова. Российский гость счел опасность преувеличенной, но предложил вместе с Бушем немедленно позвонить Горбачеву по горячей линии из овального кабинета. Эта линия связи была устроена после Карибского кризиса 1962 года, и с советской стороны за ее функционирование отвечал КГБ. Мысль Ельцина заключалась в том, что было бы неплохо дать понять Крючкову, что лидеры США и России поддерживают Горбачева. Однако соединиться с Москвой почему-то не удалось. В продолжение разговора Ельцин объяснил Бушу, что российские выборы продемонстрировали минимальную народную поддержку коммунистам и консерваторам. Около 40% военных проголосовали за Ельцина, и армия в целом не пойдет против народа. Даже средние чины КГБ выступали за перемены. «Россия твердо на стороне Горбачева», — уверенно заключил Ельцин. Буш и Скоукрофт были приятно удивлены. Российский лидер выглядел намного более зрелым политиком по сравнению с предыдущим визитом в Белый дом. К тому же на нем был отлично сшитый и выглаженный костюм. На следующее утро в Вашингтон перезвонил Горбачев, которому сообщили, что с ним связывались из Белого дома. Выслушав причину звонка, глава СССР посмеялся над возможностью переворота и своего смещения. Буш положительно отозвался о Ельцине и добавил: «Я дал ясно понять, что мы поддерживаем тебя. В визите Ельцина нет ничего компрометирующего для центра. Мне не хотелось бы никак подрывать твое положение». Ельцин пребывал в эйфории. Он не только преуспел в своей цели и вернулся в Вашингтон победителем, но даже сумел предстать в роли защитника Горбачева от темных сил. Другие встречи в Вашингтоне тоже имели важное политическое и символическое значение. Ельцина восторженно приняли на Капитолийском холме. Сенаторы и конгрессмены аплодировали обещанию Ельцина освободить Прибалтику и открыть Россию для бизнеса. Затем российский лидер отправился в Нью-Йорк, чтобы встретиться с американской бизнес-элитой в финансовой столице США. Журналисты ТАСС, которые несколькими годами ранее называли Уолл-стрит центром американского империализма, теперь с восхищением сообщали о переговорах Ельцина с руководителями Федеральной резервной системы, а также с главами банков Salomon Brothers, Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan и другими. Спустя годы Бурбулис вспоминал о своих впечатлениях от этих встреч. Советское представительство в ООН помогло Ельцину организовать прием с традиционными русскими блюдами, вроде икры и пирожков. Американские гости уплетали угощения за обе щеки. Бурбулис был потрясен. Богатейшие люди мира с таким энтузиазмом и аппетитом смаковали русскую еду. Ельцин, Козырев и сам Бурбулис решили, что американцы и русские наконец-то смогут объединиться, что миллиардеры помогут восстановить Россию. Нам казалось, что впереди долгое, прагматичное и плодотворное сотрудничество. Вылетая обратно в Москву из аэропорта Кеннеди, Ельцин сообщил журналистам, что пригласил экспертов Федеральной резервной системы США приехать и поработать совместно с нашими специалистами над реформированием кредитно-финансовой и банковской системы Российской Федерации. Журналисты в Москве писали о втором признании России. Один из телеканалов даже показал документальный фильм, посвященный треугольнику Буш-Горбачев-Ельцин. Русский изгой, который прежде шокировал Запад своим скандальным поведением и которого стыдились многие из его образованных соотечественников, наконец добился успеха. Он стал национальным лидером, его поддерживали миллионы российских граждан, его легитимность признал Запад. Теперь Ельцину, а не Горбачеву, настало время задавать тон на переговорах по союзному договору в Ново-Огарёво. Медведь и лис. 10 июля, после нескольких недель подготовки, Ельцин принял присягу в Кремле в качестве президента Российской Федерации. Тщательно отрежиссированная церемония состоялась в Кремлевском дворце съездов в присутствии самых известных людей страны и депутатов Российского съезда. Ельцин подумывал устроить российскую версию американской церемонии инаугурации с клятвой на Библии и артиллерийским салютом, но в итоге получилось что-то среднее между русским традиционализмом и советским помпезным кичем. Держа правую руку на сердце, Ельцин принес присягу на Конституцию РСФСР на фоне советского красного флага с серпом и молотом. Затем поднялся занавес, и за ним оказался оркестр Красной Армии, который грянул увертюру из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Вступая в должность, Ельцин говорил о тысячелетней истории России, упомянув советский период как время великих испытаний. Он пообещал, что Россия вместе с другими республиками продолжит участвовать в сложнейшей работе по коренному преобразованию Союза. О Горбачеве он даже не вспомнил, а в заключение провозгласил: «Великая Россия поднимется с колен». Единственным исторически подлинным элементом церемонии было напутственное слово о России патриарха Алексия II. Он благословил Ельцина от имени Русской Православной Церкви и других религиозных конфессий страны, включая католицизм, протестантизм, ислам и иудаизм. Обращаясь к президенту, патриарх заявил, что избранием народа и Божиим изволением ему вручается высшая политическая власть в России. Однако эта власть сопряжена с тяжелой ответственностью за страну, которая после десятилетий коммунистов тяжко больна. Коммунисты, получив власть, отучили людей трудиться сердцем, умом и в конечном счете руками. Рассчитывая сфабриковать новый человеческий материал и прекрасное общество, они наложили на общество обручи государственной власти, что привело к огромной трагедии. «Наивно ожидать», — продолжал Алексей, «что с устранением каких-то носителей зла с политической арены в нашей стране все наладится само собой». Патриарх Алексей призвал Ельцина исходить из антропологического реализма при управлении государством. Он пояснил, что это значит и прощение всех россиян, включая политических оппонентов. Россиян нельзя переделать за ночь. Горбачев тоже присутствовал на церемонии и в своем выступлении назвал появление в Кремле еще одного президента логическим результатом перестройки. В действительности он чувствовал, что соперник его во всем обошел. «Какие амбиции и простодушная жажда скипетра!» – жаловался Горбачев одному из помощников. «Впрочем, может, именно так и должен вести себя русский царь», – размышлял он и признавал: «а я вот не умею». Горбачев предоставил Ельцину кабинет в Кремле, буквально через площадь от своего президентского офиса. Однако Ельцину не понравилась роль жильца в древнерусской крепости, где всем, в том числе и кремлевским полком охраны, продолжал командовать Горбачев. Российский президент использовал свой кремлевский кабинет только для церемоний, а работать предпочитал в российском парламенте примерно в 2 километрах от Кремля. Помощники Горбачева сходились во мнении, что иметь 2 президента в Кремле – крайне ненормальная ситуация. Анатолий Черняев видел в воцарении Ельцина системный сдвиг. Русский поток захлестнул структуры коммунистического режима. Большинство россиян презирали образ правления Горбачева и его социалистический выбор – синоним провалившихся реформ и нарастающих экономических проблем. Политбюро и секретариат стали ненужными. Они уже не властны даже над коммунистами. Горбачев мог придать своему проигрышу благообразный вид и убедить себя, что возросшая значимость Ельцина может помочь ему совладать с твердолобами в правительстве и Верховном Совете. Однако если Ельцин подведет Горбачева, советский лидер полетит в пропасть, рассуждал Черняев. Шахназаров мыслил еще пессимистичнее. Если Горбачев оступится и упадет, то антикоммунистический ураган сметет не только последние остатки тоталитаризма, но и структуры самого государства. Горбачев, больше всех проигравший от этого сдвига, продолжал делегировать управление страной и экономикой Павлову и его кабинету министров. Сам он занимался делами партии. Несмотря на крайнюю непопулярность КПСС, она оставалась единственной организованной силой во всем Советском Союзе. Иерархическая структура партии, в которой насчитывалось 15 миллионов членов, включала ячейки в каждом подразделении вооруженных сил и милиции, экономических министерствах, образовательных учреждениях и организациях культуры. В республиках и отдаленных регионах России местные партийные комитеты оставались тесно связанными с госбюрократией и экономическим управлением. Естественно, многие из них, отстраненные от власти волнами демократизации, испытывали к Горбачеву лишь презрение и ненависть. Эти чувства выразил доклад о политических итогах выборов президента РСФСР, подготовленный по заказу первого секретаря Московского городского комитета КПСС Юрия Прокофьева. Голосовали против М.С. Горбачева, Центра и КПСС за Б.Н. Ельцина, свободную, богатую и сытую Россию. Голосовали за сильного, волевого лидера, против безволия, неудач, лукавства и мошенничества, сумятицы в мыслях и непоследовательности поступков, говорилось в документе. Прокофьев был одним из тех, кто склонялся к отстранению Горбачева от руководства партией. Однако главная проблема для партийной номенклатуры заключалась в том, что альтернативы Горбачеву не просматривалось. Наиболее заметным кандидатом на сильного, волевого лидера был Ельцин, антикоммунист и популист, обещавший народу прыжок к демократии и превращение России во Вторую Америку. Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев пришли к выводу, что реформировать КПСС бесполезно. Экс-глава МИД СССР вышел из рядов партии в июне. Яковлев еще продолжал быть членом партии, несмотря на ненависть к нему неосталинистов. 1 июля Шеварднадзе и Яковлев объявили об учреждении движения демократических реформ. Их идея состояла в том, чтобы создать объединяющую политическую платформу для реформаторски настроенных членов КПСС и более умеренных активистов Дем-России. Среди тех, кто симпатизировал этому начинанию, были мэр Москвы Попов и его ленинградский коллега Собчак, бывший экономический советник Горбачева Николай Петраков, вице-президент Александр Рудской и редактор влиятельной газеты «Московские новости» Егор Яковлев. Организаторы движения искали поддержки в растущем классе российских предпринимателей и среди выступающих за рынок управленцев в советской промышленности. Шеварднадзе и Яковлев утверждали, что помогают Горбачеву, создавая ему новую политическую базу на случай ухода с поста лидера КПСС. Горбачев пытался задраить зияющий раскол между консервативным и либеральным флангами партии бюрократическими мерами и кадровыми перестановками. Он сменил руководство Коммунистической партии РСФСР. Полосков послушно ушел в отставку, а его преемником стал еще менее известный в стране провинциальный аппаратчик. Кроме того, Горбачев поручил помощникам разработать новую реформистскую программу партии. На это ушли недели. Шахназаров язвил, что даже после множества правок текст все еще напоминал новую редакцию коммунистического манифеста. Наконец, Черняев, которого попросили помочь с проектом, выбросил из него большую часть формулировок о социалистическом выборе. 8 июля на встрече с премьер-министром Испании Фелипе Гонсалесом Горбачев поделился своим замыслом. Если консерваторы откажутся принять его новую программу, он расколет КПСС и создаст новую партию. Ельцин досадовал, что его новоявленное президентство не подкреплялось государственными рычагами. За год с момента провозглашения суверенитета РСФСР российские власти существенно нарушили работу центрального правительства и экономической системы, но при этом не создали собственные эффективные институты, способные заменить центр. Ельцин по-прежнему был для государственной бюрократии чужаком. У активистов Дем-России не было ни малейшего опыта госуправления и руководства. Российская Федерация оставалась республикой-призраком даже по сравнению с Прибалтикой, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Российское правительство походило на несогласованное сборище предприимчивых авантюристов и провинциальных управленцев с амбициями. Иван Силаев, избранный председателем Совета министров РСФСР, совершенно не годился на эту роль. По воспоминаниям Павлова, Силаев не верил в долговременность своего поста. Он даже просил Павлова помочь ему с получением в личное пользование дачи из резерва государственной недвижимости. Изобретательный глава Банка России Григорий Матюхин достиг предела возможного. Но его проект по созданию общероссийской сети банкоматов провалился из-за отсутствия средств. Когда во время президентской кампании Ельцин попросил у Матюхина денег на подарки трудовым коллективам, банкир сказал, что у него нет наличных. На гневный вопрос российского президента «Кто в доме хозяин?» Матюхин ответил «Вы, но денег нет». При всех своих притязаниях Банк России не мог печатать деньги. Право и возможности для этого имело только советское правительство. Наконец, несмотря на международное признание Ельцина, Российское министерство иностранных дел, возглавляемое Андреем Козыревым, оставалось фиктивным учреждением с небольшим количеством персонала. Они полностью зависели от помещений и услуг советского МИДа, который контролировал посольства, консульства и торговые представительства по всему миру. После многомесячных обещаний Горбачева и нескольких встреч с Крючковым, проект российского КГБ также оставался на бумаге. Крючков относился к Ельцину как к врагу государства и не предоставлял ему никакой секретной информации. Поддерживать связь с российским правительством глава КГБ поручил своему подчиненному Виктору Иваненко. Иваненко Виктор Валентинович, 1947-2022. Генерал-майор КГБ, глава КГБ РСФСР с 5 августа по 26 ноября 1991 года. Поддержал Ельцина во время правления ГКЧП в августе 1991 года. На Лубянке создали номинальное КГБ РСФСР, штат которого не превышал 20 сотрудников. Это все, чего удалось добиться Ельцину. Первоначально перед Иваненко поставили задачу следить за российскими сепаратистами, но постепенно он проникся симпатией к Ельцину и подружился с Бурбулисом. В своих речах Ельцин заявлял, что центральная бюрократия обходится непомерно дорого, утопает в привилегиях. Нужно лишить ее финансирования, чтобы жизнь людей стала лучше. Но в частных беседах он высказывал другие мысли. По воспоминаниям Бурбулиса, Ельцин отверг идею тотальной чистки чиновничьего класса, а вместо этого хотел переманить лучших представителей советской бюрократии в новые российские госструктуры. Это относилось прежде всего к силовым органам, КГБ и милиции. Мы все выросли в стране, где КГБ был главной организацией, отвечавшей за порядок. Она работала круглосуточно, десятилетиями контролировала все сферы жизни общества, размышлял Бурбулис много лет спустя. Комитет, объяснял он, был фундаментальным важнейшим силовым органом, без перекодирования, реформирования и консолидации которого нам не на что было бы опираться. Ельцин подозревал КГБ в покушениях на свою жизнь, но хотел привлечь эту мощную силу на свою сторону. Кроме того, Ельцин и Бурбулис знали, что российский лидер не получил большинства голосов в нерусских национальных анклавах в составе РСФСР. В Российской Федерации, с ее многочисленными субъектами Федерации, далеко не все были в восторге от нашей позиции по преобразованию империи в новое качество, резюмировал Бурбулис. В отсутствие коммунистической партии Ельцину пришлось искать другие государственные инструменты для укрепления территориального и политического суверенитета России. Единственным доступным инструментом оказался КГБ. 18 июля Ельцин приехал в штаб-квартиру КГБ на Лубянку. В этот день ведомство проводило совещание руководителей региональных и районных отделений со всей Российской Федерации. Приглашенный на это мероприятие Ельцин приехал в сопровождении Хасбулатова, Бурбульса и молодого помощника по правовым вопросам Сергея Шахрая. Шахрай Сергей Михайлович родился в 1956 году. Юридический советник Ельцина. Подготовил проект документов о роспуске СССР 7-8 декабря 1991 года. В КГБ вели съемку совещания. Президент России выступил с тщательно подготовленной и, на удивление, примирительной речью. Он призвал к созданию сильной исполнительной власти в России, в которой должно найтись соответствующее место для Комитета государственной безопасности. КГБ, по его словам, должен стать эффективным институтом демократического государства и сосредоточиться на новом наборе задач, таких как обеспечение прав и свобод граждан, содействие экономическим реформам, борьба с организованной преступностью, а также предотвращение и нейтрализация социальных и национальных конфликтов внутри Российской Республики. Ельцин высказался против кадровой чистки сотрудников КГБ. «Вы отобрали лучших людей, истинных патриотов, не поддающихся коррупции. Было бы против интересов государства не использовать в полной мере ваш потенциал для дела возрождения России». Союзников Ельцина из Дем России и либеральных журналистов на встрече не было. Им эта речь показалась бы приглашением волку посторожить овец. Но Ельцин знал, что делал. Сотрудники КГБ состояли в КПСС, но многие при этом уже давно сочувствовали идеям русского национализма и империализма. Кое-кто из них подумывал переметнуться на сторону посткоммунистической России при условии, что это государство возглавит сильный лидер. Некоторые старшие офицеры КГБ убедили себя, что своевременное расставание с обессилевшей партией – единственный способ избежать недавней судьбы своих коллег в Румынии, Венгрии и других странах Восточной Европы, которых уволили и преследовали пришедшие после коммунистов власти. Вот почему многие офицеры КГБ согласно кивали словам Ельцина. «Именно это они и хотели услышать от российского президента», вспоминал генерал-лейтенант КГБ Леонид Шибаршин, который присутствовал на том совещании. Легкий шепот прошел по залу, когда Ельцин заговорил о предстоящих уже к концу года трудностях, возможности массовых беспорядков и призвал органы госбезопасности быть готовыми к такой ситуации. В тот же день Ельцин подписал указ, запрещающий создание и деятельность партийных ячеек или структур в государственных учреждениях, организациях, концернах, на предприятиях, расположенных на территории РСФСР. Указ де-факто уничтожал рычаги КПСС внутри КГБ, армии и других силовых органов. Он также разрушал симбиоз между партией и государственным аппаратом. У Ельцина, конечно, не было достаточной власти для реализации этого указа. Однако он хотел впечатлить своих сторонников и весь мир. На публике Ельцин утверждал, что по-прежнему стремится помочь Горбачеву. «Я открыл второй фронт для того, чтобы те реакционные силы, которые хотели устроить мощные залпы против Горбачева на предстоящем пленуме партии, многие свои усилия бросили на этот второй фронт». Ельцин в очередной раз переиграл Горбачева. Советский лидер оказался перед неожиданным и нежелательным выбором: аннулировать указ Ельцина и встать на сторону приверженцев партии, либо согласиться с указом и вызвать их мятеж.